Все равно опоздал. Хуже, чем опоздал. Остановились на углу улицы Дзержинского и Фуркасовского переулка. Шофер, дубина полуграмотная, минут, наверное, 10 кряхтел над подпиской. Филипп уже вылез, подгонял, нервничал, и тут мимо, на скорости, с тормозным визгом завернула знакомая черная эмка, встала. Из нее круглый, как мяч, выкатился капитан Шванц. Рано ему было приезжать-то, 10:30 только, а он вот он. Неулыбчивый, рожа мятая, сказал лишь: «Богато живешь, Блехин», и в подъезд. Перед самой дверью обернулся, крикнул: «Через 15 минут, чтоб было меня!» Филипп за эти четверть часа весь измучился. Хотел сначала поступить по старому умному правилу. Если в чем крупно проштрафился, не отпирайся, а признавайся. Но не в истинной своей вине, а в чем-нибудь другом, мелком, уводи в сторону. Нельзя, чтоб начальник узнал про сына. Покажешь свое незащищенное место — все, будет веревки вить. Еще на Фимке как-нибудь отыграется. Решил так. Скажу, что к жене гонял. Очень она переживает из-за товарища Мягкова. А уже перед самым шванцевским кабинетом стукнуло. Он ведь, черт глазастый, мог номер такси запомнить. Ну, как проверит? Так, ничего не придумав, и вошел, весь на нерве. Но капитан про такси ничего не спросил. Сидел над развернутой газетой, задумчивый, дул на стакан с чаем. — Правда, видал? Так вот, ознакомься. Бляхин взял, стал смотреть. Сверху крупно и жирно сообщение о пленуме ЦК. Принято решение по очередным выборам. Так, передовец на ту же тему. Сплоченная, счастливая, могучая идет страна к выборам в Верховный Совет СССР. Это ладно, можно не читать. Мероприятие к грядущему 20-летию тоже не то. Новости из Испании. Артиллерия мятежников подвергла интенсивной бомбардировке Мадрид. К северо-западу от Аранхуэса, черт с ним, пускай воюют. Успех Народного фронта во Франции. Над Кремлем зажглась 4-я рубиновая звезда. Это что ли? В московском зоопарке обнаружено вредительство. Персонал засорен классово чуждыми сотрудниками. Да нет, чепуха. — Куда глазами вниз листа полез? — нетерпеливо сказал Шванц. — Наверх смотри. Перегнулся над столом, ткнул пальцем в извещение о пленуме. Самую нижнюю строчку, которую Филипп пропустил. Оказывается, там было не только о выборах. Ввести в состав кандидатов в члены Политбюро, секретаря ЦК, Народного комиссара внутренних дел, товарища Ежова, Н.И. — Ого! — только и сказал Филипп. Такого не бывало. Со времен товарища Дзержинского, чтоб руководитель органов был в Политбюро. Тот что уго. Вчера решился, вечером. Ни на каком, конечно, не на пленуме, досылали молнии по редакциям в уже готовые сообщения. Ты поди, Бляхин, сколько-нисколько ночью подрых, а я до утра с большими звездастыми начальниками квасил. И сказал мне малютка, сильно пьяный и сильно счастливый: я должен высокое доверие вождя оправдать. К годовщине октября положу ему на стол дело эсеровской организации «Счастливая Россия». Полностью доследованное и готовое для суда. Не подведи меня, Шванц. Не то я тебя подведу. Под статью. Я, как положено, весь затрепетал. Будет исполнен, товарищ кандидат, член Политбюро. 7 ноября доложу и представлю. Пока что Филипп чувствовал одно облегчение, не про такси разговор, но облегчался он недолго. — Стало быть, нынче 15-е, — капитан глядел на календарь с ровными столбиками шестидневок. — Считай, по-старому у нас 3 недели с хвостиком. Связь идейно-теоретического центра с эсеровским подпольем и за границей мне обеспечат другие сотрудники, там процесс идет, сбоя не будет. А вот с самим центром у нас заковыка. Говорят, все нет. Брата Илария нужно добыть срочно. И этим займешься ты. Такое тебе задание. Я? Филипп аж качнуло. Да где я его найду? Как? Мы даже имени не знаем. Знаем, знаем, отмахнулся начальник. Это кроль думает, что не знаем. Бах, Иннокентий Иванович, из дворян, 1877 года рождения. И прежний адрес установлен, и все прочее. Из того, что я про него выяснил, похоже, что гражданин Бах очень для нас подходящий. Такой Христосик, который сам на себя все возьмет, выкручиваться и на других валить не станет. Ты мне только его сыщи, Бляхин. А как его обработать, я уже придумал. — Сыщи, — обреченно подумал Филипп. — Нашел сыщика. Вот, значит, как он придумал меня извести. Стрелочником поставить. Не будет главаря, станут виноватого искать. А кто виноват? — Оперуполномоченный Бляхин. — На кроля надо давить, — сказал он тихо. Встрепенулся. — И на писателя. Я повесть уже почти дочел. Скоро буду готов к допросу. Шванц вяло поморщился. — Скроем только время терять. Из писателя все, что можно, выжили. Ты, конечно, попробуй, но он не знает. Иначе дал бы показания. Сочные губы капитана скривила усмешка. Маленькие глазки из-под очков глядели хитро. Есть еще одна ниточка, более перспективная. Ты, наверное, всю башку себе изломал, на кое я тебя привлек к такому козырному делу. Ни опыта у тебя, ни сноровки. Пришло время объяснить. Не в твоих психологических дарованиях дело, и тем более не в сыщических способностях. Ясно, что ты не Нат Пинкертон. Но, восстанавливая передвижение брата Иллария, мы выяснили, что накануне исчезновения он виделся с неким человеком и долго с ним о чем-то толковал. Этого человека ты хорошо знаешь. Ну, или раньше хорошо знал. Кого это я знал? — напрягся Филипп. — Не было и не могло у него быть знакомых, которые с монахами и контриками водятся. — Ой, загибает Шванц, в засаду какую-то заводит. — Некто доктор Клобуков Антон Маркович, 1897 года рождения, главный анестезиолог университетской клиники на Пироговской. — Кто? Не сразу вспомнил. — А-а-а, да, был такой. Давно, когда-то, на гражданской, вместе служили... Проглотил у Рогачева. Вовремя остановился. Но Шванц сам подсказал. — У Рогачева, тогдашнего члена РВС Юг-Зап фронта. Причем служили вы бок о бок и, наверное, корешили. — Не то чтобы... Я рабочая косточка, а Клобуков был интеллигент мямля. Тревога, тревога колотилась в мозгу. Это хорошо, что мямля. Это очень хорошо. Но со мной он не мямлился. Я ведь с Клобуковым встречался неформально. Просил помочь следствию. Нет, говорит, не рассказывал мне Иннокентий Иванович, куда уезжает. А я по глазам вижу, врет. Почему неформально-то, не понял Филипп. Почему не арестовали? Нельзя было. Он известный анестезиолог, светило. Недавно участвовал в операции наркомюст Крыленко, и тот остался очень доволен. После истории со смертью наркома военмора Фрунзе все они жутко боятся наркоза. Крыленко скоро снова на операцию ложится. Он теперь в Клобукова этого как в Бога верит. Тут надо тебе еще одно обстоятельство знать для полноты картины. Учти, информация сверхсекретная. Сообщаю как доверенному сотруднику. Крыленко находится у нас в разработке. Если взять Клобукова, близкого к нему человека, нарком насторожится, а этого нам не надо. Товарищ Крыленко в разработке? Он же первый революционный главковерх. Не нашего ума дело. Велели разработать, разрабатываем. Я опять-таки по секрету скажу тебе, что у Крыленки война с товарищем Вышинским, прокурором СССР. Очень возможно, что Вышинского сейчас в другом подразделении тоже разрабатывают. Тут чья возьмет. Но думаю, что прокурор наркомюста схарчит. — Так кто такой Вышинский против самого Крыленко? — Ноль без палочки, — согласился капитан. Но есть у Вышинского одно важное преимущество. В 1917 году при временном правительстве он в Петрограде командовал милицией и подписал приказ об аресте товарища Ленина. — Какое же это преимущество? — Дурак ты, Блехин. Вышинский знает, что на волоске висит. А Крыленко о себе много понимает. Сейчас многое себе понимать вредно. Спокойней на волоске висеть. Есть, конечно, волосок в правильной руке. И подмигнул с намеком. Неужто уже нашел у Мягкова снимок? Нет, времени у него не было. Однако, раз мы в цейтноте, деликатность в сторону. Сегодня возьмем Клобукова. Я с ним, конечно, по своей методике поработаю, но если не получится, мне понадобишься ты. Как старый его друг и хороший психолог. Подумай, чем его взять. Вот сведения на Клобукова, погляди. Раскрыв тощую папку, Филипп сначала посмотрел на фотографию. Солидный, в шляпе. Постарел. Сколько ж это? 17 годов не видались. Так, супруга, Мирносик, 1903 года, в графе отчество почему-то прочерк. А, незаконное, понятно. Тоже врач, кафедра челюстно-лицевой хирургии. Дети, ишь, двоих настрогал. Сын Рэм, на полгода младше Фимы. И дочь, маленькая, 4 года. Интересно, инвалид детства. Спросил, что у него с дочкой? Не выяснил. Какая разница? Шванц сощурился. Ты что лоб наморщил? Соображения имеешь? Выкладывай. Соображения у Филиппа имелись, но про них капитану знать было незачем. Когда Шванц возьмет Антоху Клобукова в оборот, все до донышка вытрясет. Чего было и чего не было. Антоха не кроль. Пару раз съездят по рылу, напишет все, что надиктуют. А уж Шванц такой возможности потопить его, Филиппа, не упустит. Через Рогачевскую службу, милое дело, 100% выяснится, что Бляхин еще с 1920 года тайный враг советской власти, шпион, вредитель. Или еще что, протокол попадет, не вырубишь топором. Это еще хуже, чем фотография формуляра. Ту Шванц, если найдет, припрячет, чтобы за горло держать, а протокол не спрячешь. От напряжения прям уши заложило. — Шевели мозгами, Бляхин, спасай себя. И о сыне подумай. Пропадет без тебя мальчонка. — Я так полагаю, что не надо Клобукова арестовывать, — спокойно, раздумчиво сказал он вслух. — Это будет ошибка. Вы его правильно определили. Не такая уж он мямля. На себя наклепать это они... Интеллигенты могут, а давать показания против других им проще сдохнуть. Опять же, не мое дело, и вам виднее, но нарком Юста Крыленку тревожить не надо бы. Переполошится. Пойдет жаловаться к товарищу Сталину, поломает вам всю разработку. Еще и от товарища Ежова огребете. По-другому надо, с Клобуковым, по-умному. Ну-ка, ну-ка. Не его надо взять, а жену. Почему? Объясни. Шванц смотрел с интересом. — Ну, возьмем. И что нам с той жены? — Не в жене дело, в детях. Филипп заговорил уверенней. — Человек как устроен? Чего перед собой не видит, того вроде как и нету. В тюрьму посадим Клобукова, упрется. А тут он дома с сыном, с дочкой. Они плачут, спрашивают, где мамка. Упираться, когда родные дети плачут, труднее. Пусть Клобуков... Подумает, кто ему дороже, какой-то там Бах или жена с сыном, дочкой. Опять же, очень хорошо, что у него дочь инвалидка. Таких больше любят, сильнее жалеют. Шванц молчал. Один глаз зажмурен, второй, холодный, неподвижный, не отрывался от бляхинского лица. — Да, полезный ты человечек. Психологический расчет тонкий. И с Крыленкой ты прав. За самого врача он вступит по полной из-за операции. А за жену навряд ли. Максимум позвонит, поинтересуется. Наврем ему что-нибудь. Решено! И ладонью по столу бодро. Прямо сейчас берем жену. Денька 3-4 дадим Клобукову дойти, а там и дожмем. Молодец, Блехин. Награда тебе за смекалку. Иди, читай увлекательную билетристику. Готовься к встрече с автором. Эту линию мы тоже пока отпускать не будем.